Отступление третье. Пройдя по роскошно отделанному коридору до изящной двустворчатой двери, Квинтес остановился перед двумя неподвижно возвышающимися нергалами по обе стороны дверного проема. Дождался оклика с той стороны двери и лишь затем осторожно отворил створки, ведущие в рабочий кабинет хозяина поместья. Повелитель сидел за заваленным бумагами столом и внимательно вчитывался в пожелтевший от старости свиток. Рядом с его локтем лежал костяной кинжал, поблескивая драгоценным камнем в рукояти. Приблизившись к столу, Квинтес склонился в поклоне. «Повелитель, не называй меня так», — ответил на приветствие седой мужчина, отложив свиток в сторону. «Пока». «Слушаюсь, господин». «Хорошо», — качнул головой повелитель. «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» «Догадываюсь, господин, Ситосу не удалось справиться с Сельсертариотом. Он потерпел поражение. Я справлюсь лучше. Самое позднее через месяц голова барона Ван Иссер будет лежать на вашем столе. Я отдаю в твое распоряжение почти всех нергалов, 40. Надеюсь, этого хватит, чтобы решить проблему с Сельсертариотом раз и навсегда». «Мне хватит и половины», – уверенно ответил Квинтес. Нахмурив брови, повелитель вперил угрожающий взгляд в Квинтеса и процедил. «Не будь столь самоуверен, Квинтес. Ситос, хоть и трусливая тварь, но до этого выполнял мои поручения в точности. Корис оказался не настолько прост. И не забывай о тех, кто заключен в печать Арзалиса. Если хозяин не доставит нам проблем, то от посредника и раба можно ждать любых неприятностей. Стоит печати полностью разрушиться, и раб вспомнит все, не говоря уже о чужаке». «Простите, господин», – прошептал Квинтес, чувствуя, как обильные струйки пота стекают по его напряженной спине. «Ступай. Нергалы уже ожидают тебя. Выступайте немедленно. И еще. Если во время пути тебе встретится Ситос, ты знаешь, что делать». Поклонившись еще раз, Квинтес покинул комнату и направился к казармам. Спустя час створки железных ворот широко распахнулись, пропуская через себя первые ряды закутанных в черные плащи нергалов. Отряд направлялся к широкому тракту, что шел от столицы до самой пограничной стены.